Что дает вам контрольная закупка? Во-первых, контрольная закупка помогает вам проверить уйму вещей, начиная с того, как быстро отвечают на телефонный звонок и заканчивая манерами продавца и чистотой прилавка. Несколько контрольных закупок, выполненных для вас разными людьми, позволяют обнаружить и исправить львиную долю тех проблем, что мешают вашим покупателям. Лучше всего работать так. Сделать одну контрольную закупку. Затем проанализировать выявленные проблемы и исправить все, что возможно. Выждать недели две и сделать еще одну контрольную закупку. Причем лучше будет, если ее сделает какой-то другой человек. Он сможет заметить то, что ускользнуло от глаза первого. И так несколько раз подряд. Позже можно будет проводить контрольную закупку раз в месяц-два, но полностью отказываться от этого инструмента не стоит. Во-вторых, контрольные закупки помогают держать в тонусе ваших работников. И тех, кто имеет дело с клиентом напрямую, продавцов, официантов, кассиров, и тех, с кем клиент не общается лично, но сталкивается с результатами их работы, уборщиц, мерчендайзеров и тому подобных. Природа человеческая такова, что под бдительным оком начальника сотрудники трудятся более-менее прилежно, но стоит им остаться без присмотра, и они начинают расслабляться. Работают в полсилы и пытаются облегчить себе жизнь разными другими способами. В фильме «Небесные врата» служащий багажного отделения аэропорта учит новичка перекладывать багаж. «Когда камера смотрит на тебя, перекладывай чемоданы аккуратно», — говорит он, — «а как только она отвернется, можешь их даже кидать». Если же вы регулярно проводите контрольные закупки, работники знают, что время от времени их работа проверяется. Знают, что каждый клиент, которого они сейчас обслуживают, может оказаться тем самым тайным покупателем, чей отчет потом ляжет на стол директору. И это хоть немного, но заставляет персонал более тщательно выполнять свою работу. А чтобы мотивирующий эффект был сильнее, имеет смысл не только проводить контрольные закупки, но и устраивать по их результатам разбор полетов с персоналом.